кладбище всю ночь. Просижу я без бандеры, не смыкая своих поч. Ровно в 23:00 я взял с собой два огника. Уж с двумя-то пузырями просижу наверняка. Взял с собою я паштет, взял с собою я камзы. Да крестов мне дела нету, хоть глаза мои носы. Я сейчас как в ресторане средь могил расположусь. Вытру пыль в своем стакане, ща напьюсь и обожрусь. Буду пить по литру в сутки, я в натуре я торчу. Раскупорил я вторую и хотел уже бухнуть. Что там где-то захрустело, может покойники встают. У меня внутри кольнуло, может это от комсы. И котяк немного вылез, натянув мои трусы. Так инфаркт миокарда можно сразу получить.